Я поспешила через пустую яму и, повернув налево, вышла в главный коридор. В кабинете Поли было темно. В кабинетах Кипа и Лесли тоже. Было тихо. Только слегка жужжала лампочка внутри указателя запасного входа над дверью на лестницу. Подходя к последнему повороту на пути к своему кабинету, я услышала какой-то звук. Было похоже, что кто-то нажал педаль питьевого фонтанчика. Но завернув через 3 секунды за угол, я увидела, что коридор пуст. Только перед темным кабинетом отдела моды маячила фигура манекена, которого мы прозвали «Толстозадой». Манекен был в мешковатом свитере цвета бургундского вина и без штанов. Я оглянулась. Позади не было ни души. Однако почему-то у меня по спине побежали мурашки. Я прошла коротким коридорчиком и подошла к двери своего кабинета. Как ни странно, она оказалась закрытой, хотя я никогда ее не закрываю. Но возможно, что ее закрыла уборщица. Я толкнула дверь и зажгла свет. Мусорная корзина была полна. Значит, уборщица в моем кабинете еще не побывала. Странно. Однако забытые папки лежали там, где и должны были лежать. На стуле. Убирая их в сумку, я краем глаза заметила слева от себя что-то блестящее и резко повернула голову. В самом центре моего стола лежала одинокая шоколадная конфета «Поцелуй» в серебряной обертке. При виде конфеты у меня захватило дух. Казалось бы, что может быть страшного в маленьком кусочке шоколада, завернутом в фольгу? Но он содержал в себе многозначительное, страшное послание. Я неуклюже попятилась к двери, вышла в коридор и огляделась. Никого. Мне хотелось бежать со всех ног, но вместе со страхом я почувствовала злость, и мне захотелось разузнать как можно больше. Я нашла в сумочке салфетку, вернулась в кабинет и осторожно взяла конфету салфеткой. Убрав ее в сумочку, я двинулась обратно. В главном коридоре было по-прежнему пусто. Со стороны оркестровой ямы послышался какой-то шум. Я замерла. Из-за угла вышла уборщица лет 60, никак не моложе. Она катила большую тележку с мешком для мусора и всяческими принадлежностями для уборки. «Простите, вы никого не видели на нашем этаже?» Уборщица посмотрела на меня бессмысленным взглядом. Я даже засомневалась, понимает ли она по-английски, но решила попытаться еще раз. «Вы случайно?» «Да никого я не видала. Я только что из лифта вышла». Я была так рада, что уже не одна, что решила не обращать внимания на ее грубость. Прежде чем свернуть к яме, я прошла в противоположном направлении через весь главный коридор. Дошла до кофеварки и заглянула в коридор, куда выходили двери редакторов и корректоров. Нигде ни души. Оставалось осмотреть еще одно место. Вестибюль, где лежал журнал учета рабочего времени. Я окольным путем прошла до лифтов и свернула по направлению к главному коридору. Вписывая в журнал свое имя, я пробежала глазами другие записи. Большинство из тех, кого я знала, включая Кипа, Поли и Лесли, ушли из редакции между 6 часами и 15 минутами 7-го. В подземке было тесно, но я почти не замечала толкотни. Мои мысли занимал зловещий поцелуй, который теперь покоился в отдельном кармашке моей сумочки, закрывающемся на молнию. Появление этой конфеты на моем столе могло иметь только одно объяснение. Ее положил убийца Хайди. Конечно, коллеги иногда оставляют на моем столе что-нибудь вкусненькое, но сейчас, после того, что случилось, это никому бы и в голову не пришло. Убийца наверняка понимал, что я ни под каким видом не съем конфету. Значит, он оставил ее с единственной целью – напугать меня. По-видимому, распространились слухи, что я помогаю Кэт, и послание убийцы, присланное в виде конфеты, звучало так: «Не лезь не в свое дело». Теперь я была почти уверена, что и анонимные телефонные звонки были частью той же тактики запугивания. После конфеты на моем столе вывод, что убийца работает в глянце, уже не казался притянутым за уши. Кандидаты на роль подозреваемого у меня были: Полли, которую Кэт привела в бешенство, Лесли, которую она разозлила, Рэйчел, которая задала трепку, и Кип, которого она, наверное, соблазнила. И это только те ходячие раненые, о которых мне известно, а их может быть намного больше. Однако нельзя было исключить и того, что на этаж проник кто-то посторонний. В холле возле лифтов не было дежурных, и хотя посетителям полагалось регистрироваться в специальном журнале, который хранился у охранника на первом этаже, было нетрудно проскользнуть незамеченным, особенно когда в вестибюле много народу. Я долго не могла успокоиться, даже когда выходила из подземки. Сердце все еще учащенно билось. Войдя в квартиру, я сразу стала звонить Кэт. У нее сработал автоответчик. Потом я проверила свой собственный автоответчик. Звонок был только один – от Лэндона. От Кайла по-прежнему ничего. Поскольку была среда, это означало, что он не торопится зарезервировать себе местечко на уикенд. И как это я сразу не разглядела, что он боится связать себя обязательствами? Мне хотелось визжать и топать ногами, но я сказала себе: спокойствие, только спокойствие. Дальше мне бы следовало собрать грязное белье и пойти его постирать, поскольку из чистых трусов у меня остались только старушечьи панталоны. Упаковку из 3 штук таких штанишек я купила в Техасе, когда мне пришлось задержаться там из-за статьи. Но прачечная находилась в дальнем конце коридора, а мне совсем не хотелось выходить из квартиры, где я чувствовала себя в относительной безопасности. Из-за этой чертовой конфеты у меня все еще сердце было не на месте. Я решила завтра с утра пораньше позвонить детективу Фарли и спросить, как мне теперь быть. Потом я еще раз попыталась связаться с Кэт. Нужно рассказать ей о встрече с Долорес и о подарочке, который я получила. Кроме того, я хотела кое о чем ее расспросить. Джефф должен был заехать за ней на работу. Во сколько он приезжал? Поднимался ли он на наш этаж или ждал в вестибюле? Я переоделась в футболку, в которой сплю, и плеснула себе в низкий стакан немного коньяка курвуазье, который обычно приберегаю для гостей. Я надеялась, что коньяк поможет мне немного расслабиться. Взяв пульт телевизора, я легла в кровать и стала переключать каналы. В это время зазвонил телефон. Думая, что это Лэндон, я взяла трубку. Несколько секунд в трубке слышалось только чье-то дыхание. Потом раздался щелчок. Я проверила определитель номера. как обычно, номер не определился.